Сегодня было несколько процедур. Началось все с масляного массажа. После него баня. После этого обмазывание все тело специальной мазью. Потом отдых около часа на солнце. Потом смывание всего этого. Потом дышать нужно было над водой с травами. Массаж лица. Потом закапывали в нос какие-то травы. И потом была процедура, когда маслом поливают голову. Вот это все осуществляется вот здесь, в этом месте. Сейчас я приду, и будет процедура еще одна с маслом. Тихо. Процедура осуществляется вот здесь. Вот сюда, вот на этом столе. Люди ложатся. Вот сюда стекает масло. А сейчас, наверное, в нос что-то будет закапывать. Процедура обливания головы маслом называется Шарадхара. Она будет через 5 минут. Я просто сейчас перепутал. А вот здесь находится посуда, в которой масло и прочие дела растворяют. А вот сейчас мы посмотрим место, где пациенты принимают баню. А вот сама баня. Вот здесь стоит скороварка на этой газовой плите. Очень просто и эффективно. От нее идет шланг сюда. Клиент легким движением руки открывает эти штучки. Садится внутрь, голову размещает внутри, вот здесь садятся, вот прямо сюда, высота где-то 40 сантиметров, 45, и вот здесь человек благодушествует, глядя на эти часы. Приблизительно 20 минут. Потом прошибает насквозь. После чего клиент выходит отсюда, закрывает за собой створки. Баня заканчивается. Эффективность высокая. А вот здесь, на этом ложе, нужно ложиться, класть голову вот сюда. Вот здесь подвешивается масло или вода с благовониями и травами. И вот отсюда наливают на голову. Все стекает вот сюда, и потом процедура повторяется. Здесь oil or water? This is some herbs. Some medicine. Medicine. Yes. Oil or water? Water, like water. А, water. Yes. То есть там находится вода? Ага, окей, thank you. Вот эта вода с травами, благовониями, и лекарствами и так далее. Ну, лекарственные травы. И вот это все льется на голову, голова отдыхает, все ненужные мысли уходят, Человек становится добрее, а значит здоровее. Вот такая аюрведа. Okay, my friends, thank you very much. Сегодня 9 февраля 2013 года. Шестой день пребывания. Интересная мысль мне сегодня в голову пришла. Я сейчас был на океане, купался и думал, и как-то незаметно многие разрозненные моменты, которые я совершенно не понимал, вдруг начали стягиваться в одно целое. Любопытная картина получилась. Сначала плавал, думал о том, о вчерашней поездке в город. Вот интересное ощущение, когда я смотрю на индианок, ощущение, что сестры. Вот странное чувство какого-то единства с русским народом. Вот нигде такого нет. В любой стране я смотрю на мужчин и женщин и вижу, что это другие люди. Здесь этого нет. Я вчера говорил о бане, о том, что впервые в Индии такую баню нет. Я, конечно, в бочках сидел, парился, но там парогенератор, который, наверное, стоит дороже самого бочонка, бочки устройства. Вот здесь обыкновенная кастрюля. Вот эта простота, она меня и удивила. Так вот, возвращаемся к океану. У меня начали чесаться уши последние два дня достаточно сильно. Это была всегда моя проблема. Проблема серьезная, с которой справиться не мог. Более того, когда пытался обращаться к медицине официальной, мне прописали антибиотики. Я их употреблял, а потом было, так сказать, успокоение, а потом начинало болеть, воспаляться ухо. То есть процесс был очень странный, я так и не понял, в чем дело. А тут опять это началось. Причем сначала уши, а потом начало чесаться все тело. И вот тогда, так сказать, я вспомнил о том, что говорил, о чем говорил врач. Он сказал, что масляный массаж, который делал, там есть специальные травы, добавления. Так вот, масло втирают достаточно долго, и оно с травами проникает внутрь. И затем оно связывает все токсины, которые там находятся. Сегодня я опять был в бане, опять 20 минут, пот ручьем. Так вот, баню делал для того, потому что на третий, на четвертый день, когда туда все масло проникло и связало токсины, оно должно выйти. Вот оно с потом вылетает. За один раз, как мне сказали, чуть ли не 70 граммов токсинов выходит. И вот это выходящие токсины, шлаки или соли, я не знаю, как это правильно назвать, они и дают ощущение зуда. Причем я посмотрел, в основном чешутся районы суставов, то есть там, где больше всего накапливается отрицательных энергетических и физических моментов, там и больше всего зуд. Я вспомнил, что по восточным представлениям самая главная энергетика сосредоточена в суставах. Действительно, если сустав не работает, все, движения нет. Там, кажется, мышца главная. На самом деле сустав. И главное, именно энергетика там. Поэтому с возраста мышца может быть сильная, а сустав будет слабеть, деформироваться. Именно старческая походка говорит не о мышцах, а о суставах. Энергия слабеет, походка меняется. Сустав начинает по-другому работать. Так вот, если в суставе пониженная энергетика или отрицательная, тогда начинаются проблемы. То есть у молодого может быть суставная проблема, но там не падение энергетики, а скорее всего грязная энергетика. Итак, суставы, кожа вокруг суставов начала чесаться. Причем, что интересно, не сверху колени, а под коленями. Я думаю, почему? Но вдруг понял, как раз-то выделение пота под коленками идет. И там идет выделение вот этих токсинов. Тогда я начал думать об ушах. Если это выделение токсинов, то тогда получается, что мои уши, которые чесались, были не болезнью, а спасением. Это был вывод токсинов, который весьма был неопасен. Я вспомнил, как недавно я делал МРТ головного мозга. И любопытная реакция врача. Он посмотрел, говорит, я такое вижу второй раз всего. Это мозг ученого, академика, профессора. Потому что видно по сосудам головного мозга, что идет очень напряженная умственная работа. И сосуды в идеальном состоянии. То есть лет 5 еще этот человек может ко мне не приходить вообще, сказал врач. И вот тогда я плавал в океане, купался на волнах, волны большие такие, было здорово. И вдруг подумал, а почему в идеальном состоянии сосуда, если я, сказать, мягко говоря, диету не соблюдал, и алкоголь, и мясо, и переедание самое главное. Вдруг я понял, что, скорее всего, поскольку работа головы для меня, так сказать, нужна, иначе ничего никогда одну книгу не допишу, то организм просто сам решил помочь мне. И вот вся негативная энергия, которая, так сказать, находилась, которая начинала отравлять мозг, она начала выделяться через уши. Причем поразительно, надо будет это проверить. Я пришел к выводу, что негативная грязная энергетика превращается в токсины. То есть они не существуют в теле. Энергия превращается в вещество. И когда у меня мысль эта мелькнула во время купания, вдруг я понял, что я понял, в чем смысл феномена, когда Христос накормил рыбами несколько тысяч людей. Христос демонстрировал чудеса не только, скажем, трансформации воды в вино, но он мог из ничего как бы создать что-то. Так вот, из энергии можно создавать вещество. И в зависимости от направленности, от концентрации человека, вещество будет и создан таким, каким он его хочет видеть. Таким, как он ее хочет создать. И это тоже, оказывается, можно объяснить. Если человек создан по образу и подобию Бога, то он тоже создатель, он так же, как Бог может создавать. И когда он Богу уподобляется, когда он преодолевает инстинкты и привязанности, в его возможности создания мира непосредственно из энергии создавать вещество. И, вероятно, скорее всего, в человеческом теле постоянно происходит такая трансформация. Из энергии происходит вещество. Мы это вещество, с одной стороны, берем на внешнем уровне через еду, а с другой стороны, мы его берем из энергии и создаем. Вот почему и говорят, Святым Духом питается. Вот когда наблюдали за индийцем одним 70-летним, который всю жизнь не ел ничего, то наблюдали, что моча у него в мочевом пузыре куда-то исчезает, а с неба появляется вода, которая неизвестно откуда появляется. И он эту воду пьет, и таким образом у него идет определенный цикл обмена веществ. Так вот, идет возникновение вещества. Вода появляется, синтезируется, но не из ничего. Она синтезируется из энергетических потоков, которые пронизывают пространство. Если частица рождается из вакуума, то есть энергия превращается в вещество, почему это не может быть в более крупных масштабах? Идущая чистая энергия божественная, она проходит через энергетику, через ауру, через поле человека. Вернее, человек без душа человека, как главная субстанция, не может жить без божественной энергии. И вот эта чистая энергия приходящая окрашивается в цвета, которые определяет сам человек. Насколько его душа начинает привязываться к миру, настолько энергетика начинает загрязняться. И тогда эта грязная энергия начинает отравлять не только поле человека, но и его физическое тело. То есть она в теле формируется как отрицательные вещества, как токсины, как, может быть, и опухоли, как различные образования, соли, это шлаки и прочее, и прочее. Так вот, судя по всему, наш организм постоянно создает в себе вещества. Весной, когда человеку нечего есть, раньше весной была минимальная еда, так вот, ни витаминов, ничего, и организм сам активно синтезировал все вещества. Летом он их получал, то есть летом внешняя энергетика работала, зимой или весной внутренняя. И это как раз и давало развитие внутренней энергетики и познания. Поэтому цивилизация, развитие шли там, где была явная смена лета и зимы. Там, где зимой было холодно, нужно было выживать, нужно было активизировать внутреннюю высокую энергетику, энергетику созидания. И вот это позволяло не только тело свое воссоздавать и укреплять, но и дух, и поэтому культура и цивилизация развивались. Так вот, получается, что мои уши, которые чесались, то, что я считал и счастьем, и неприятностью, это было моим спасением. Очищалось мозг, очищалось в какой-то степени сознание от тех неправильных, неправильное мировоззрение рождает в голове шлаки, говоря простым языком. Парадоксально, необычно, но судя по тому, я эту модель не исключаю, то она сегодня появилась. Что еще интересное, когда я был в Израиле, и мы заехали в пустыню, уши мгновенно перестали чесаться. Тогда вопрос, почему это произошло? Если чешется для вывода токсинов, неужели токсины сразу мгновенно, сказать, испарились куда-то? Значит, это был вывод не только токсинов, но и негативной энергии. Через, когда что-то чешется, это потеря энергии. То есть сброс негативной энергии шел через уши. Я заезжаю в пустыню, тут же отрешенность усиливается, привязанность ослабевает. Я вижу абсолютную пустыню. И душа принимает чистую энергию. Энергия начинает течь чистая. И это был знак, что в уединении, в полной отрешенности можно получать чистую энергию, соответственно, и выздоравливать и не только тело, и сознание, но и душой. То есть мысли чище, выводы глубже, человек становится мудрее в пустыне. Вспомним, Христос на 40 дней удалялся в пустыню. То есть все связано, оказывается. Какие еще интересные мысли в голову пришли? Вчера был звонок от приятеля, он достаточно молодой, и вот ему, так сказать, весьма-весьма не повезло. Сначала начал ссориться с молодой женой, потом поехал на лыжах, порвал связки. 2 месяца лежать, гипс, потом операция. Потом жена стала, так сказать, говорить о разводе, истерики сплошные и так далее, и так далее. После этого звонит мать, и опять истерики и проблемы. Вопрос, что происходит? То у матери еще, кажется, раковую опухоль нашли. И вот я думал, как объяснить ему, что с ним происходит. Я сказал несколькими фразами, а потом подумал, что точнее, красивее, убедительно было бы вот так. То есть я как бы продолжал внутренний диалог с ним, появилось очень любопытное сравнение. Я сейчас расскажу эту, скажем, любопытную модель, как можно убеждать. Это вот родилось у меня вчера вечером и сейчас, так сказать, оформилось полностью. Итак, небольшой перерыв был. За это время меня уже успели отвезти на процедуры. Сначала мазью зубы смазывают получишь, вот. Потом каким-то еще одной мазью с травами рот получишь, потом маслом ополаскиваешь рот долго, сплевываешь, потом водой, потом опять маслом, потом опять водой, и в конце пьешь немного горячей воды. Это, говорят, очень полезно для десен. Мои коронки стали выглядеть гораздо лучше, конечно. Так вот, потом делают нашлепочку на голову для просветления мозгов и закручивают банановый листик бинтом, чтобы он не упал. И 3 часа нужно, это, сказать, этот бинт не снимать. Так что продолжаем нашу беседу. Итак. У человека посыпались несчастья, тяжелейшие проблемы у матери, тяжелейшие проблемы в семье, тяжелейшие проблемы здоровья. Соответственно, и по судьбе неприятности сыплются, потому что с женой развод и так далее. Что можно ответить на этот, в этот, в этом случае? Представим ситуацию. Вернее, сначала, для начала информация. Как бы человек правильно, великолепно себя не вел, он несовершенен. Раз несовершенен, значит, он совершает ошибки, где-то отказывается от любви, где-то живет в угоду инстинктам, где-то предает любовь, где-то ущемляет ее, где-то забывает о ней. Это естественно, мы слабые люди, вернее, мы очень сильные по своей сути. Но раз мы несовершенные, несовершенство – это слабость. Нехватка любви рождает несовершенство. Так вот, наше несовершенство должно закрепляться и давать проблемы, чтобы мы преодолевали его и ушли к любви. Это закон Вселенной. Поэтому как бы идеальный человек себя не вел, слово «идеальным» применимо только к Богу. А человек – существо ошибающееся, накапливающее в своей душе, то есть в своей полевой структуре даже, определенные проблемы, которые потом выходят как вещество. У человека, так сказать, грибок какой-то появился, какая-то инфекция. У человека появился какой-то новый вирус. Трудно представить и поверить в то, что этот новый вирус синтезирован, может быть, самим человеком для собственного спасения, для того, чтобы эти проблемы материализовались, он с ними боролся на внешнем уровне, мучился, страдал и очищал этим душу. То есть душа, оказывается, очищается не только страданиями, душа очищается тем, что грязная энергия превращается в грязное вещество, и оно начинает отравлять человека, и вот дальше начинается уже страдание. То есть не только неприятности по судьбе, но и чисто физические, может быть, вероятно, проблемы могут быть связаны с грязной энергетикой. Так вот, представим человека, который, род которого жил достаточно долго на земле. И как бы правильно себя они не вели, но накопление шло. И в конечном счете дети отравлены неверной ориентацией. Дети отравлены, так сказать, утратой любви, внешним благочестием, все нормально, но любви в душе уже нет. То есть человек по инерции выполняет все правила, все заповеди, а любовь утрачена, и он уже мертв на тонком плане. И вот дети уже, если их очищать, эти чистку они не пройдут, они ее не выдержат. Родитель может выдержать эту чистку, ему можно его душу спасти. А души детей это очищение мучительное через боль потери уже не примут. Что тогда делать? Это странно будет выглядеть, но механизм очищения может показаться и таким. Первое. Сначала нужно умертвить детей. Шансов у них все равно нет. Их души спасаются смертью. Но их смерть работает на их души, потому что их отец начинает принимать это, пытается сохранить любовь и божественную волю. Если его душа очищается, значит, через его душу очищается и душа детей. Дальше. Нужно дать ему проблемы, сказать, по судьбе. Он должен потерять деньги, сказать, все, что он имеет. Тогда еще больше его душа отрешается и вынужденно идет к любви и к Богу. Что дальше? Дальше нужно потерять ему любое уважение среди людей. То есть разрыв должен идти не только на семейных отношениях, но и по судьбе. И он должен это принять и сохранить любовь. Что еще можно, как ему можно помочь? Дать заболевание одно, другое, а потом неизлечимое, смертельное. И вот тогда, когда он потеряет все, у него останется только одно – дорога к Богу. Если он эту любовь сохранит, то тогда его душа полностью очистится. И тогда его души детей могут очиститься, они могут родиться заново и уже жить нормальную жизнь. Так вот, не напоминает ли вам это предположение, сказка, мифическая история, притча о бедном Иове? У него ведь дети родились. Его же дети родились в новых телах, он так и назвал их. Имена дал такие. Он знал о том, что его дети родились опять у него. Так вот, я своему знакомому сказал, у тебя идет очищение детей. Будешь комплексовать, унывать, обижаться, дети не родятся, и ты за это ответишь. Нужно благодарить Бога, принимать любую ситуацию и понимать, что это для блага, это очищение твоей души. И не просто твоей, а для того, чтобы твои дети появились на свет. У тебя не было шанса выжить. А сейчас ты получил не только шанс выжить, но и получить детей. Надо отрабатывать. Кстати, хорошая фраза «за все надо платить». Что она означает? Это она говорит о том, что все, что ты получаешь даже от Бога, ты должен дать в ответ больше. А одна из лучших жертв Богу, как ни странно, это принятие Его воли и сохранение любви к Нему тогда, когда ты лишаешься всего. Вот это и высшая жертва Богу. Любить Бога тогда, когда у тебя все отнято. И не каждый на нее способен. Такая вот любопытная модель у меня возникла. Вчера вечером. А сегодня днем, когда я купался в океане, я подумал, любопытное сравнение, любопытная мысль. Я думал, я приеду в Индию, и какой-нибудь просветленный человек увидит меня и скажет, вот он, приехавший из России, светоч. Его аура светится, его поле невероятного человека. И я приехал сюда и увидел ясновидящего. И он мне сказал, я был готов к любым комплиментам, поэтому я считал, что удивиться я не могу. Но он меня удивил. Он мне сказал, бросай пить. Похоже, приходит время к другой жизни. Кстати, я задумался сегодня, как раз когда купался об алкоголе. Почему у алкоголиков трясутся руки? Почему они стареют на глазах? Почему они умственно деградируют? Оказывается, механизм очень простой. Когда человек пьет вино иногда, в компании, то это возможность общаться, стать немножко искренней. То есть вино является средством. Когда человек пьет для того, чтобы залить горе, чтобы снять стресс, чтобы получить удовольствие, то есть цель для него ощущение не похмелья, а ощущение опьянения. Так вот, когда человек делает целью опьянения, а не общение, не, сказать, не радость разговора с друзьями, вот тогда он становится алкоголиком. Для него цель. Для него вино не средство, а цель. Вернее, средство для того, чтобы получить опьянение. Опьянение для него цель. Вино средств. Не общение, не радость с друзьями, а именно опьянение. Что такое опьянение? Почему оно нас радует? Потому что мы теряем контроль, управление, так сказать, сознание наше приглушается. Поэтому, когда мы пьем, сознание приглушается, мы начинаем жить чувствами. Испытываем счастье, потому что через чувства к нам приходит энергия. Любой человек счастлив, когда живет душой. Когда человек живет умом, он становится несчастным, душа начинает умирать. И когда человек, который живет умом, начинает пить или курить, идет торможение сознания, и у него ощущение счастья возникает. Но на самом деле не душа начинает радоваться у него. Ощущение счастья, оживание чувств, оно и возвращается к душе, а потом тут же смещается от сознания к другому инстинкту, к понятию вожделения, ревности и так далее. То есть алкоголь гасит сознание, и перебрасывает энергию с одного канала на другой, сбрасывает на вожделение, на сексуальность. Поэтому тот, кто любит пить, обычно любит секс. То есть пьющий, он начинает поклоняться сексу, а потом становится импотентом, потому что идет торможение этих моментов. Одно связано с другим. Кстати, я понял, опять же проблема ушей. Если человек начинает привязываться к этому миру, то тогда душа, чтобы очиститься, она стремится к чему? Привязанность душа, душа ищет проблемы для унижения гордыни. Если гордыня не преодолевается, то дальше тогда идет схема торможения ревности. То есть у человека начинается проблема уши, глаза, суставы, мочеполовая, отношения к семье и прочее, и прочее. И вот тут я подумал о чем. У меня чесались уши, а потом у меня начались проблемы с зубами. Сначала у меня стирали зубы, потом начались проблемы с десной. Я мучился несколько лет, и я никак не мог понять, чем дело. И только сейчас я понял. Если выходишь на высокие уровни, нужно преодолевать привязанность души. Я стремился к Богу, но привязанность души я при этом не преодолевал. Поэтому мне свыше помогали, унижая привязанность души через торможение сознания, очищение, вернее, сознания, это были проблемы с ушами, как ни странно, и через то, что, так сказать, неочищенное сознание, то есть гордыня, идет в ревность, и дальше начинается проблема с зубами, с районом носа, потом у меня болели почки, и это все, оказывается, было явление одного порядка. И мои почки, проблемы с мочеполовой, мои зубы, мои проблемы с насморком, это все цепочка одного, это блокировка, это унижение, перетряска, чистка, вожделение, поклонение инстинкту продолжения рода. Но причина этому непреодоленные гордыни, а и то, и другое есть причина непреодоленной привязанности. Для того, чтобы душа не привязывалась, нужно, вот в индийской философии что нужно? Нужно уметь быть аскетом, отрешаться. Нужно уметь не привязываться к родственникам. Написано в священных книгах, непривязанность к родственникам – одно из главных правил человека, который пытается познать Бога. Нужно не привязываться к семье и не привязываться к работе. Два инстинкта. Инстинкт продолжения рода – семья, инстинкт самосохранения, работы. Не привязываться к результатам своих дел. Дальше. Нужно все посвящать Богу. Свою жизнь, свою еду. И когда понимаешь, что все для Бога, тогда меньше привязываешься ко всем видам своей деятельности. Еще очень важный момент. Индийская философия говорит о том, что человек начинает привязываться к миру, когда он отождествляет себя со своим эго, со своим сознанием. Значит, отрешение от сознания, от своего эго помогает ощутить Божественное. И все эти техники работали и всегда давали результат. Но есть главная техника. Это ощущение единства с Богом и раскрытие всей Божественного. Вот это именно фаза, этот этап начался с христианства, когда Христос сказал, вы дети Божьи, вы можете уподобляться Богу, вы можете стать сынами Божьими, если пойдете в направлении изменения себя, в непрерывном ощущении любви в душе. То есть совершенно новый этап, не просто постижение Бога, а преодоление привязанности. И как ни странно, дал Иисус Христос спустя 800 лет после буддизма. Но, вероятно, после того, как он был в Индии. Он понял суть индийского учения, увидел суть иудаизма и понял, что Израиль погибнет. Израиль погибнет, потому что правильное выполнение всех заповедей не гарантирует человеку накопление любви в душе. Израиль должен был разделить судьбу бедного Иова. И потом, и только это могло спасти еврейский народ. И еврейский народ спасся, потеряв государство Израиль. А сейчас еврейский народ может опять спастись, опять потеряв государство Израиль. Потому что в этом государстве уходит вера, парады гомосексуалистов, все пышнее проводится. Молодежь перестает верить в Бога, и это можно сказать, приговор. Так вот, для того, чтобы еврейский народ вышел во второй раз, вероятно, он должен второй раз потерять свою страну и ощутить себя униженным, раздавленным. И тогда он опять обратится к душе, к нравственности, к вере в Бога и может выжить. Хотя, кто знает, что будет в ближайшее время, потому что в одну реку не входят дважды. Еврейский народ должен принять Христа. О том и говорил в синагоге, когда проводил семинар. Если иудаизм, суть иудаизма – это христианство. Если еврейский народ поймет суть учения Христа, только тогда он преодолеет свою внутреннюю привязанность и может выжить. Если нет, то, вероятно, все может быть гораздо трагичнее. Так вот, в течение нескольких тысяч лет Индия была хранительницей тех истин, которые принесли славяне. В течение 2000 лет, в течение нескольких тысяч лет иудаизм был хранителем этих истин, а в течение последних 2000 лет православие было хранительницей христианства. И вот сейчас христианство должно ожить, раскрыться, так же, как должна ожить и раскрыться индийская философия. И, скорее всего, они соединятся, пройдя по кругу в России. И в этом плане в России есть много людей, которые интуитивно чувствуют все правильные восприятия мира, которые стремятся к вере, к любви и готовы к изменениям. Это видно невооруженным глазом. Я это понял, когда вышли мои книги. Вот если в Англии мои книги вообще никак не воспринимаются, если в Америке сгорает техника, когда я пытался туда привезти книги, если Европа практически не воспринимает мои книги, то в странах, где православие, Болгария, Румыния, там, ну и близких по духу через соцлагерь Чехия, Польша, там интерес к книгам был меньше, но был. А самый большой интерес в России. Потому что православие божественной логики больше, чем в католичестве, и гораздо больше, чем в протестантстве. Поэтому протестантская Америка, судя по всему, просто не сможет воспринять информацию, которая связана с сутью христианства. Сегодня я купался на волнах и подумал о том, что везде есть алгоритм. Вот поведение в форс-мажорных ситуациях. Идет огромная волна, что делать? Человек каменеет, и тогда он проигрывает. Его волна сбивает, крутит, он может захлебнуться. Нужно уходить от волны, если она далеко, и нырять под волну, если она близко. Простое правило. Идет огромная волна, ёркнешь под нее, вопросов нет. Как выходить? Человек что делает? Волна прошла, покатилась вперед. И вот когда минимальная, так сказать, тише гладь, вот он бежит, пытаясь выйти на берег. А в этот момент лавина воды идет назад, тянет его и останавливает, или сбивает с ног. И он накрывает следующая волна, крутит, и опять может быть плачевная ситуация. Нужно делать парадоксальную вещь, нужно дождаться волны, и когда волна идет, вместе с ней бежать на берег, за гребнем, оседлав ее. И тогда гребень падает, и вас выносит мягко на берег, и вы выходите. Пока еще не началась лавина обратно, совершенно спокойно человек может выйти на берег. В чем смысл поведения на воде? Нужно не бороться с волнами, нужно не биться со стихией, а нужно сотрудничать с ней. Нужно понять и алгоритм ее поведения и наложить свой на этот алгоритм. И сотрудничая, можно совершенно спокойно управлять ситуацией и в самых больших волнах спокойно входить в море и выходить из него. Так же и с жизнью, так же с энергией вселенской. Нужно не бороться с ней, не ломать ее, не протестовать. Нужно понять, как она играет, начинать с ней сотрудничать, а потом управлять ею и управлять ситуацией. В конечном счете, когда нащупаешь алгоритм происходящего, жизнь становится красивой игрой. Мне сказали, что по пути, вот когда идешь к океану, слева домик, у которого постоянно с 5 часов начинается музыка. Я все думал, что это за странный домик, что там за любитель живет. Оказывается, это храм. Недавно был праздник Ханумана, это бог обезьян, там очень много было людей. Плясали, гирляндами ходили. Может, завтра зайду и посмотрю, как этот храм выглядит. Ну и всех приглашаю. Завтра пойдем посмотрим. Но это на сегодня, я думаю, достаточно. Сегодня заканчивается 11-й день пребывания в этом чудесном месте. Уже хочется подбывать немножко, хочется домой. Первое уже в ушах звенит от местной музыки. Вот этот храм соседний с 5 утра и до позднего вечера крутят музыку, которая отличается от нашей, мягко говоря. Как свою шарманку заведут, и одно и то же круглосуточно. Ощущение безысходности иногда. Хорошая возможность бороться с унынием. Аппетита нет. Сегодня утром съел кусочек арбуза, в обед также. Правда, нет, поймался последний час на мысли о том, что летом хорошо бы по шашлычку, бифштексу, без алкоголя. Ну, хорошо плотненько поесть. Не знаю, то ли это грехи мои вылезают, то ли я выздоравливать стал. Сегодня процедуры разнообразные, уже подташнивает, честно говоря, процедур. Держусь. Как-то я думал, что легче пройдет, что-то мне все эти чистки и прочее. Наверное, лучше просто поголодать. Но такие варианты тоже, наверное, нужны. Так вот, сегодня очередная будет процедура завершающая, но это уже не клизмы, не закапывание, не тошнотворные, не пить масло, не мучить массажем, не с примочками и так далее. Сегодня будет процедура, которая называется ягья, жертвоприношение. Собрались брахманы, они сейчас там готовятся, не знаю, сумели ли мы снять, можно или нет. Но они будут петь мантры, и это будет очищать нашу ауру, нашу карму даже, если. Наверное, до 7-го колена как минимум. Так что настроена наша группа оптимистично. Очищаться так очищаться. Процедура очень интересная. Слышал о ней вскользь, но ни разу не присутствовал. Здесь мы будем участниками. Так что день сегодня знаменательный. Тем более, что сегодня 14 февраля, День влюбленных. Так что всех поздравляю с Днем влюбленных. Желаю любви, но не той любви, которая обижается по пустякам. Не той любви, которая любит, когда ей хорошо. А той любви, которая, если уж пошла, то не зависит ни от чего. Это есть божественная любовь. Так вот. Кстати, сегодня уже начинается жара. Со второй половины февраля обещали жару. Уже днем по песку не пройдешь. Ноги, песок раскаленные, ноги начинают болеть. И вода очень теплая. Так что погода меняется. Начинается новый этап с этого дня. И может быть новый этап начнется на тонком плане после того, как брахманы возьмутся за нас и очистят нашу ауру до основания. Посмотрим, что будет дальше. Ну, ритуал есть ритуал. Индийская философия имеет возраст 5-8 тысяч лет. А когда 20 лет, кстати, я был на пресс-конференции, или на международной конференции медицинской, там один индиец, он говорил, что аюрведа, кстати, по которой, так сказать, чистка идет, аюрведа получена индийцами 50 тысяч лет назад от инопланетян. Так что варианты могут быть любые. Нужно быть готовым к любому исходу событий. Аюрведа – наука таинственная, и все может произойти. За эти 11 дней способности у меня не открылись никакие. Мне я не стал, но стало легче. На душе стало легче. Стало легче в теле и немножко на душе. Все-таки душа и тело связаны. Так что наполнимся оптимизмом и будем продолжать дальше приведение души и тела в порядок. గంగణపదే నమః ఓ మాధారక్యే నమః ఓ ప్రకృతే నమః ఓ మాలిగోర్మాయ నమః ఓ మనంతాయ నమః ఓ అమృతదేవ్యే నమః ఓ ధర్మాయ నమః ఓ జ్ఞానాయ నమః గంగణపదే నమః ధారక్యే నమః ఓ ప్రకృతే నమః ఓ మాలిగోర్మాయ నమః అనంతాయ నమః ఓ అమృతదేవ్యే నమః ఓ శ్రీగురుభ్యో నమః వ్యాసాయ పౌనాశాయ అశేషాయ పునరాటే విద్యా విద్యాయ మధ్వాయ నమో నమః పాద పరిపర్యంతం గురుణామాగ్రం వరయతే యేన విఘ్నాః ప్రశంతే విధ్యంతి నమోనమః శ్రీగురుభ్యో నమః ప్రార్థనాం సమర్పయామి అనుజ్ఞాం దేహి తుముకష్టైక దందష్టా కిబలవయ కారణకః Сегодня 16 февраля. Вчера проводили процедуру Ягни. Очень интересная процедура. Одни из лучших брахманов в Индии, оказывается, собирались и пели мантры. Яги – это жертвоприношение. Процесс был очень интересный. Сначала читали молитвы, потом разожгли костер. Нужно было обойти несколько раз вокруг жертвенника. Из кирпичей сделали жертвенник. Потом, перед этим я прикасался рукой к различным зернам, семенам, и потом их бросали в огонь. Я еще прикоснулся к трем небольшим пучкам, как бы хвороста, их тоже бросали, и пили мантры. Причем по энергетике, я смотрел еще до этого, очень интересное воздействие идет. Вот два инстинкта, так сказать, связанные с телом и душой, с телом и духом. Душа как бы над ними. Так вот, тема гордыни и ревности. Вот во время мантры идет как бы обволакивание, то есть отстранение от животных инстинктов. И в этом плане, как ни странно, похожая энергетика на православные храмы. Я подумал, что в принципе, когда я присутствовал на этом ритуале, многие люди, которые ходят в православные храмы, не понимают простой сути. Человек туда идет как на как театр, как просто желание иногда к чему-то просто приобщиться, иногда, чтобы получить здоровье, снять грехи. Но туда православные храмы идут для того, чтобы, так сказать, на свидание с Богом. И для этого нужно войти в это состояние. А для того, чтобы ощутить режим божественный, нужно отрешиться от человеческого. Поэтому в православном храме, оказывается, так сказать, лучше всего, если уж приходишь, сначала какую-то жертву сделать, хоть небольшую, сама идея отрешенности, а только потом уже участвовать в службе, молиться, и тогда это, скажем так, будет благотворнее для души. В общем, процедура была очень интересной. Кстати, я еще вчера думал там о бифштексе. В Индии, оказывается, о бифштексе, не, я это знал, забыл. О бифштексе говорить нельзя, корова – священное животное. Поэтому я сразу же забыл о бифштексах. Правда, стал думать о пельменях. Потом забыл о пельменях, а после вчерашней процедуры у меня ощущение благости, легкости. Мне не хочется есть. Я с утра фруктового сока попил, и больше аппетита нет. Такое состояние весьма интересное. Я подумал о том, что можно очень долго молиться, всех прощать, но если при этом лопаешь мясо, пьешь водочку, не соблюдаешь ритм жизни нормальный, то можно очень долго молиться, а на душе легче, сказать, станет большим трудом. А всего-навсего нужно на какое-то время отказаться от мяса, от тяжелой пищи, от хлеба желательно, про алкоголь разговоров нет. Нужно внутренне отрешиться и желательно даже перейти на сыроедение. И вот тогда, это ведь тоже жертва получается. Когда мы отказываемся от тяжелой пищи, это жертва, но тогда душа начинает оживать. То есть жертва – это есть отказ от низшего уровня привязанности сначала. Сначала нужно отказаться от всего того, что нас затягивает в животное состояние. И тогда душе становится легче, а потом мы поднимаемся выше и выше. Но, правда, процедура эта душу не очищает как-то. Какие бы уникальные мантры ни были, какие молитвы в храме ни произносились. Но душа в нашем видении. Лично мы можем очистить свою душу любовью, прощением, изменением себя, изменением своего ритма жизни. Внешний уровень меняется реально, нужно только где-то принять. Кстати, что любопытно, что если в православном храме просто священник читает молитву, то есть он ведет службу, а люди просто стоят, пастыри и овцы. Здесь как бы идет совместное участие, здесь ты проходишь, здесь ты прикасаешься. Хотя они тоже спрашивают имена, твое имя, имя близких родственников, и подразумевается, что тоже это благотворно на них воздействует. Все очень похоже, все ритуалы весьма похожи. В православных храмах горят свечи, а здесь горит жертвенник, свечей огонь. Что такое свечка? Это тот же самый жертвенник, это тот же самый священный огонь, который разжигает сам человек. В основном разжигает, к сожалению, с корыстными целями. Для того, чтобы получить здоровье и прочее, о душе никто не думает. И здесь та же самая тема жертвенника, огня, которым сгорают как бы наши проблемы. И вот я прикоснулся, бросаю туда, вспыхивает огонь, идет дым, и это очень такое интересное состояние. Действительно, легче отрешаться, потому что то, к чему ты прикоснулся, оно с тобой связано. И когда оно сгорает в огне, то ощущение именно отрыва от всего. То есть любой ритуал несет энергетику. Очень важно произнесение слов мантры. Почему? Потому что по индийской философии звук первичен. Так, кстати, по-христиански вначале было слово. И звук, который первичен, он несет в себе... Что такое звук? Это наложение информации на энергию. И вот этот звук, он позволяет вибрациями очистить наши, сказать, оболочки. Это возвышенное. И помогает, если мы правильно ориентированы, помогает и внутренним изменениям. Поэтому православные молитвы, песнопения в храмах – это реальный лечебный эффект. Только про это никто не говорит, потому что как бы, сначала люди говорили о мощи воздействия звука, о гармонии, вот отсюда мантры появились. А потом это просто стало ритуал, который никто ничего не понимает, и главная цель ритуала – это снять проблемы, снять грехи, очистить здоровье. То есть идет определенное упрощение, которое в конечном счете приводит людей к тому, что они перестают понимать смысл ритуала. Только одно – пришел как магазин, получил здоровье и еще. И, соответственно, теряет и энергетику сам ритуал, и смысл. И, судя по всему, сказать, все обряды в православии, католичестве, в иудаизме, и в древних мистериях, они все пришли из Индии. Вот так же жертвенник. Кстати, они там круг, а вокруг него цветы, и там мандала. И вот в этой мандале шестиугольник, два треугольника. Я понял, что знак, который Израиль сделал своим, сказать, государственным, главный знак, это символ практически единства и борьбы противоположностей. Два треугольника, направленные навстречу. Это тоже пришло из Индии, это тоже использовалось, сказать, в религиях, потом уже в политике и прочее, прочее. Поэтому, когда сказать, прикасаешься к основам современных религий, когда понимаешь, что встречаешься с тем, что было и 5, и 8 тысяч лет назад, это, конечно, произвело впечатление. Ритуал был очень интересный. И действительно, ощущение легкости после него появляется. И вот уже сутки проходит, и это ощущение, оно отсутствует. Причем, что интересно, я посмотрел себя на тонком плане, идет определенное унижение привязанности. А именно, так сказать, в индийской философии есть четко выраженное понятие. Главный грех души – это привязанность к миру. В православии, католичестве, иудаизме, сказать, об этом только слегка намекается. Люди не понимают, что главное – сказать, главный враг, главное препятствие к Богу – это душа, привязанная к миру. Все считают, что это два основных инстинкта. Да, это серьезно, но они только первая ступень, а потом надо идти дальше. Поэтому здесь в Индии легче можно понять основу бытия – это радость. Сегодня вечер, 17 февраля 2013 года. Потрясающие были моменты возле моря. Здесь есть несколько вероисповеданий в Индии. Вот в район Го, это бывшая португальская колония, там есть крестьяне, и южнее также. В основном индуисты, но есть и мусульмане. Вот сегодня женщины проходили в темном одеянии на фоне моря, поразительно, одна пластика. В Индии уживаются совершенно спокойно разные и народности, и очень много своих языков, диалектов, и религий. Правда, Пакистан отделился по именно по религиозному признаку. Скорее всего, потому что Индия все больше погружается в атмосферу языческого поклонения. 33 миллиона богов – это, конечно, многовато. И вот этот момент, он, естественно, активизирует какие-то силы, пытающиеся утвердить единобожие, возникает конфликт. И конфликт это решается очень просто. Нужно просто пытаться вернуться всем Богу, и тогда конфликт будет исчерпан. Но пока Индия такая, как есть. Здесь есть все, и мафия в том числе, как я узнал. Люди все равно очень добродушные. Мы вчера были в Удупи, городе, вот, который недалеко находится. Ощущение, что ты пришел домой. Площадь небольшая, люди ходят, коровы. Одна корова лежала с теленком. Вторая стояла, подошел какой-то индиец, поклонился, взял за ухо, поцеловал, опять поклонился и пошел дальше. Нормальная сцена. Вот ощущение, что ты дома. Настолько комфортная, добродушная атмосфера, что сложно как-то представить себя в этом плане чужим. Уникальная в этом плане страна, где нет ощущения, что ты чужой вообще. Ты растворяешься в ней, и нормально живешь, чувствуешь. И все индийцы совершенно не позиционируют вот ты, а вот я. Нормальное, комфортное чувство. По поводу мафии мне рассказали любопытную историю. Один бизнесмен начал вести свои дела. Дела пошли неплохо. Пришла мафия местная и сказали, ты поднялся, ты должен платить. И причем что-то они там, наверное, не рассчитали. Сумму назвали очень большую. Такую, что... В принципе, надо закрывать бизнес. А этот бизнесмен, человек был весьма духовный, молится, и он не знал, что делать, а он посещал периодически могилу одного известного святого. Вот он пришел туда на могилу, помолился и попросил его защиты. Они-то должны были прийти на следующий день, они пропали. Их не было день, два, три. Четвертый или на пятый день главный бандит приполз на коленях к нему и сказал, только прости, вот все, что у меня есть, вот хочешь деньги, хочешь мои кольца, я сниму, только прости, только не думай о нас плохо. На этом инцидент исчез. Еще одна потрясающая история мне рассказали несколько дней назад. На пути из Гоа в Кералу, это километров 300-350, и даже больше, наверное, 500. В общем, где-то километров 200 от Гоа, южнее, есть крошечный храм. Там статуя Кришны, Лампада. И рядом, здесь в Индии, в отличие от католичество, православие, религия не является такой мощной экономической и политической организацией. Здесь храм могут, храму может не нужен быть священник. Здесь человек живет возле храма, он зажигает лампаду, заботится о храме. Это его служение, это нормально. Так вот, семья была очень бедная возле этого крошечного храма, и она, муж и жена, они приносили, наливали лампаду масло, чтобы она все время горела. Поскольку они были весьма бедные, то они боялись, что денег не хватит на то, чтобы постоянно горел огонь. И не очень переживали. Это было лет 60 назад. И в какой-то момент они пришли, у них очень мало было масла, мы пришли, чтобы долить, потому что там было на донышке. И думали, что уже там масло потухло. А было наполнено маслом сам лампада, и огонь горел. Они подумали, что кто-то налил. Пришли на следующий день, полное масло лампада, и огонь продолжает гореть. И вот после этого 30 лет они ходили, молились, и масло больше не наливали. Оно так и продолжало там существовать. 30 лет назад они умерли. Масло до сих пор полное в лампаде, продолжает гореть огонь. Туда приезжал Далай-лама, приезжали ученые. Ученые, как обычно, посмотрели, изучили, ничего не поняли и уехали. Но такой потрясающий феномен существует. Существует как реальность. Вообще, если говорить о чудесах, они могут быть очень далеко, а могут быть и неподалеку. Сегодня, кстати, случился, так сказать, весьма такой необычный случай, которым еще сказать, о котором надо подумать, связан со мной. Я недавно говорил о том, что энергия в свободном состоянии, которая неуловима, текуча, незаметна, это не та внешняя энергия, тепловая, так сказать, и прочее. Это та энергия, которая как бы обобщает все энергии, та энергия, из которой все формируется. Так вот, эта энергия в свободном состоянии может превращаться в энергию в связанном состоянии, то есть в вещество. Моллюски, французы, я упоминал в этом случае, поместили моллюска, лишили его раковины, поместили в дистиллированную воду, и через месяц у него выросла раковина. Но в дистиллированной воде нет кальция. Атомов нет кальция. Вывод может быть только один. Моллюск синтезировал, создал новые атомы из молекул воды. Это фантастика, но это реальный факт. Объяснить это ученые не смогли, поэтому на всякий случай забыли. Начали поговорить о явлении холодного термоядерного синтеза. Это явление, когда энергия свободная превращается в энергию связанную. Для того, чтобы энергия свободная связалась, нужна информация. И вот эта информация владеет живые существа, вплоть до ракушек. Что говорить о людях? Так вот, любопытная история произошла. Вчера мы сдавали анализы, которые должны были показать соотношение холестерина и сахара, когда мы приехали и когда мы уезжаем. Ребята ели, как обычно, утром там какая-то кашка и горох, пита, это что-то типа блинов, ну и фрукты какие-то. Я физически есть не мог, не хотел, поэтому я отказывался от всего, кроме стакана сока и, может быть, арбуз, кусок арбуза или папайи. В обед я тоже есть не мог, я отказывался от риса, от супа. Я съедал, может быть, чуть-чуть, маленькую тарелочку тушеных овощей и стакан сока. или если не хотелось пить сок, а просто выпивал воды. За ужином то же самое. То есть я ограничился в основном немного фруктов и сока. Ребята пили и ели то же самое, только в два раза, в три раза больше. Так вот, когда мы сдали анализы, сегодня приходил врач. Сахар пришел в норму за это время, за две недели. Холестерин понизился. Но есть такое понятие, как жирные кислоты в крови, глицериды. Так вот, их уровень в полтора раза стал выше, чем при приезде. У врача были квадратные глаза. Он меня спрашивал, ел ли я что-нибудь жирное. Я говорю, что я не ел даже хлеб вообще эти две недели. Один раз были в ресторане, но это было около 10 дней назад. А по анализам получалось, что я под подушкой держу сало и каждый день по 2-3 раза им закусываю. Причем еще с хлебом, да причем еще хорошо. Доктор ничего понять не мог, я тоже. Но показатель насыщенности, жирности в крови был больше гораздо, чем при приезде. И вот я начал пытаться обобщить, понять, в чем же смысл этого происходящего. Что такое случилось? К какому выводу я пришел? Я вот это записывал на камеру. Позавчера я мечтал о шашлыке, о пельменях, о пище жирной, вкусной, к которой я привык есть. Мечты, оказывается, сбываются. Я хотел, я получил. Сознание размышляет так. Я хочу мясо, я хочу шашлык или пельмени. Я получу удовольствие. Поел, получил удовольствие, цель выполнена, сознание отключается. Подсознание работает в другом режиме. Оно смотрит не на форму, а на содержание. Не на поверхностное происходящее событие, а на их суть. В этом разница сознания и подсознания. Потому что подсознание на 99,9 связано с полем, и только, наверное, доля процента с телом. А сознание наоборот. Оно на 99% связано с телом и на 1% с полем. И в чем разница соотношения сознания и подсознания? Сознание нужно поесть, тело удовлетворить, и оно отключается, цель достигнута. Чего хочет подсознание? Итак, сначала желание поесть, потом сама еда, найти еду, способы ее. Дальше, сама еда, поел, дальше, разжевал. Дальше переварить. Переварить нужно. Переварить и отправить в кишечник. Это еще не все. Дальше. Все это усвоенное в кишечнике пойдет в кровь и в виде жирных, так сказать, составляющих кислот, я не знаю, аминокислот, в виде уже, так сказать, готовых кирпичиков, оно пойдет по крови и будет рассылаться всем органам. Вот здесь более-менее уже конечная стадия. То есть организму нужно насытить, получить жирные кирпичики для того, чтобы войти, так сказать, в привычную норму. Так вот, если сознание хочет поесть, то подсознание хочет насыщение крови жирными, так сказать, аминокислотами или еще чем-то. Так вот, начал мечтать, получил. Есть я не ел, но мне захотелось. И у меня в крови такое содержание, как будто я неделю очень плотно, крепко лопал с утра до вечера. Хотя я, так сказать, в основном сидел на соках. Тогда вопрос, что произошло? Я думаю, произошло следующее. Это называется исполнение желания. Это называется реализация мечты в реальность. Подсознание мои желания прошли в подсознание, я дал добро, подсознание выдало конечный результат. Хочешь этого – получай. Но не в виде шашлыка, а в виде конечного результата. Что это означает? Это означает страшную вещь для многих. Обиделся на соседа. Обида внешняя – это что? Это просто нежелание, чтобы он там подвел или обидел еще раз и прочее. Это сознание. Что делает подсознание? Обиделся, этот человек нанес тебе травму, ты внутренне отрекаешься от него, ты его ненавидишь, ты ему желаешь смерти. Нет вопросов, завтра твое желание исполнится. Конечный результат обиды – уничтожение того, кто тебя обидел. Обида должна немедленно превращаться в искреннее, никогда нельзя держать внутри, иначе если она дойдет до подсознания, и оно услышит, люди будут умирать. Сначала будут умирать люди, потом вы или ваши дети. Поэтому недопустимо держать обиду внутри, нужно искренне высказывать. Тогда эта обида, желание убить другого, превратится в желание его воспитать. Поэтому первое правило, о котором я говорил давным-давно, 20 лет назад, никогда не держите обиду внутри. Правило второе. Научитесь высказывать претензии грамотно. Правило третье. Научитесь воспитывать человека, чтобы он вас не обижал. Правило четвертое, и по сути дела первое. Научитесь вести себя так и быть в таком состоянии, чтобы люди вас не обижали. Так вот, я подумал, почему это со мной происходит. Я описывал в книжке очень такую мистическую историю, когда мой приятель увидел у меня несколько прыщиков на спине и решил то ли пошутить, то ли сказал, у тебя может быть сифилис, я такое видел. Мне, соответственно, страх возникает. Я бегу к своему приятелю, урологу, и говорю, надо провериться. Мы идем, я ставлю из пальца кровь и улетаю в Нью-Йорк. Это было давно. А потом получаю в Нью-Йорке смс-ку, что он меня, не смс-ку, а звонок, что он меня ищет. Я приехал, и мне мой, врач знакомый сказал, что у меня три креста, то есть уровень антигенов, уровень защитных веществ в крови такой высокий, который, что бывает при где-то, третьей стадии сифилиса, это полгода-год. Я сказал, можно ли от того, что я просто подумал об этом и начал переживать, могут ли у меня увеличиться количество антител. Он сказал, что это невозможно. Сознание не может влиять на работу тела. То есть он меня пытался успокоить, как мог. Мы пошли, я сдал кровь из вены уже. Этот анализ не показал ничего. И когда я спросил своего приятеля, как это может быть, он сказал, это очередная мистическая история, связанная с тобой. На самом деле, что это означает? У каждого человека из сознания мысли проходят подсознание. Чем глубже они уходят в подсознание, тем быстрее и масштабнее они реализуются. Почему в молитве, говорил Христос, ваше желание исполняется? Потому что молитва переходит из сознания в подсознание. Так вот, я с детства имел повышенные способности, а это есть доступ к подсознанию. А потом, когда я начал диагностировать людей, смотреть их тонкие планы, это есть тоже подсознание, потому что это полевая структура. И у меня контакт с подсознанием увеличился, и возможности воздействия соответственно. И значит, все мои желания стали исполняться гораздо быстрее. Но я в детстве видел, что мои желания исполняются. Я чувствовал, что это очень опасно. Я себе внутренне еще где-то 10-12 лет сказал, мне нельзя желать того, что может повредить людям. Я мечтал всем доказать, что нравственность выгодна, в отличие от подачи, современной. Когда все да, нравственность это хорошо, но по большому счету это совершенно не выгодно для жизни. Вот о чем, говорят все, вплоть до священника. Или подразумевают. Как один священник сказал, а какая, бескорыстность у христианства выше, у тебя все отнимут. Ты придешь, отнимут жизнь, отнимут здоровье, все. Так что это самое лучшее из религии. Священник забыл только об одном. О том, что у христианства может все. Вера в Бога, через, христианстве может отнять все, кроме любви. Вот любовь увеличивается. Вот про это священник и забыл. Не знаю, насколько знакомо ему это понятие. Так вот, у меня процессы протекают гораздо быстрее, чем у других. Я это замечал с детства. Это всего-навсего открытое подсознание. И у меня исполнялись все желания. И это всего-навсего открытое подсознание. И я чувствовал с детства, что любое корыстное, агрессивное желание, которое я запихну в душу, могут быть очень опасны для других и для меня. И это тоже. Так вот сейчас я в этом убеждаюсь. Мы словами материализуем ситуацию, и вплоть до того, что словами мы можем создавать вещество. Как Сайбаба это делал в Индии. Только здесь в основе слова лежит чувство. Вот если на этом чувстве концентрироваться, могут быть любые чудеса. И мы думаем о чудесах получения денег, в первую очередь, здоровья, комфорта, о чудесах смерти тех, кто рядом с нами, на которых мы обижаемся. Мы не думаем. И о том, что мы умрем, если будем недовольны судьбой или собой, мы тоже не думаем. Недовольство собой – это пожелание смерти себе. Так вот сейчас начинается то время, когда подсознание открывается у всех. Все мы становимся ясновидящими. Мы сами к этому, мы мечтали об этом, мы к этому приходим. Мы становимся все талантливыми. Последние 20 лет с 80-го, 83-го года все дети рождаются с экстраординарными способностями. И я думаю, наступит момент, когда придет Царствие Божие. С Богом, что такое Царствие Божие? С Богом мы общаемся через душу. Душа связана с подсознанием. Царствие Божие наступает тогда, когда у нас открывается подсознание сознанию. И если сознание агрессивно к другим или к себе, оно очень быстро умирает, оно сбрасывается вместе с телом. Поэтому Царствие Божие для многих будет, судя по всему, смертельным. И об этом говорил Христос. Одного заберут, другого оставят. В нынешней ситуации мировой, я думаю, заберут 9. Если говорить о характере, о нравственности, мировоззрении людей, дай Бог, чтобы один остался. Поэтому вывод один. Все цивилизации погибали именно тогда, на пике своего взлета, на пике сверхвозможностей и, так сказать, технических и человеческих. Но технически, оказывается, это еще не самое страшное. Вся эта химия, которая нас заполонила, это еще не самое страшное. Самое страшное у нас внутри. Это наши чувства несовершенные. И скоро мы об этом, наверное, узнаем в полном объеме. Так что остается только одно – молиться, меняться, и это делать каждый день и секунду. И подумать, может быть, о том, чтобы периодически напоминать себе, что когда я чего-то хочу, сию минуту, когда у меня появилось желание, то, может быть, это мое желание. Но когда у меня появилась мечта, когда я чего-то хочу в будущем, то, наверное, нужно говорить себе, я хочу того, чего хочет Бог. Я хочу, чтобы мои мечты соответствовали божественной воле. Я хочу уподобиться внутренне Богу. Я хочу желать то, что желает Он, реализовывать то, что хочет Он. И тогда, может быть, это единственное будет средство для спасения и выживания. По сути дела, это означает реализация на практике всего того, что говорил Христос. Учение Христа сейчас либо мы будем понимать и реализовывать, либо некому останется понимать и реализовывать. Итак, сегодня 17 февраля, день был прекрасный. Настроение хорошее, мистические события все-таки происходят, хотя вроде бы кажется пустяком и просто, так сказать, какой-то ошибкой в анализе. Но если вдуматься, за каждой пустяком, ошибкой или какой-то нелогичностью скрывается иногда очень глубокий мистический смысл. Но на сегодня, пожалуй, достаточно. ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಅವರು. Заканчивается наш период пребывания в этом месте. Доктор должен был подъехать недавно, но, вероятно, он опять подсобил о нашем существовании. Он обещал, что мы пойдем на ферму, где джунгли, где тигры по ночам бегают, кобры лазят. Но у него какое-то дело возникло, и он тоже слегка, так сказать, отзабыл сначала, а потом отменил это все. Но я понял, что в Индии, если тебе обещают, то это еще не факт. Если ты спросил два раза, и тебе два раза пообещали, то это тоже не факт. Вот если ты спросил три раза, и тебе три раза пообещали, то ты можешь надеяться, но это тоже не факт. Мы спрашивали три раза, и про нас все равно забыли, и сейчас мы готовимся уже не на какие-то экскурсии, а прямиком едем в Гоа. Каких-то 6-7 часов на такси, и мы будем там. Погода прекрасная, настроение отличное. В общем плане поездка удалась, потому что ощущение нового оно появилось. Нового не только снаружи, в виде каких-то моментов необычных, необычайных ощущений. Не просто другая страна, а другой мир. Новое еще потому, что внутреннее появилось что-то тоже новое. Не только снаружи, но и в этом плане все довольны, все перепархивают с места на место, потому что ходить не можем, а облегчение полное, душевное, телесное. Ну а, наверное, концовочка это немножечко для того, чтобы мы не слишком привязывались, ведь 2013 год это год преодоления привязанности, мы должны это понимать. Так что капелька дегтя должна быть в каждой, так сказать, ложки, но не бочки. Here, maybe here. Doctor Tanmay wants to talk to you. Ah, okay, okay. Вот, оказывается, доктор приехал. Ah, okay, so he's somewhere around. Так что... He's in the spa. I don't know, maybe. Так что процесс пошел. Мы готовимся к лету. Спасибо. Okay.